Он говорил о необходимости повысить пошлины на ввоз иностранных товаров, о скупке помещичьих земель, о вредности дворянских банков. Он все знал, и со всем, что он говорил, люди восторженно соглашались, к удивлению Артамонова-старшего. — Верно, — Никита сказал. — Этот умеет жить, — думал он с завистью. Несмотря на слабость своего здоровья, Алексей тоже распутничал. У него была, видимо, постоянная и давняя любовница, москвичка, содержавшая хор певиц, дородная, вальяжная женщина с медовым голосом и лучистыми глазами. Говорили, ей уже 40 лет, но по лицу ее матово-белому, с румянцем под кожей, казалось, что ей нет 30. «Алешенька, сокол!» — говорила она, показывая острые лисьи зубы, и закрывала Алексея собою, как мать ребенка. Она должна была знать, что Алексей не брезгует и девицами ее хора. Она, конечно, видела это, но отношение ее к брату было дружеское. Петр не однажды слышал, как Алексей советуется с нею о людях и делах. Это удивляло его, и он вспоминал отца, Ульяну Баймакову. «Бес», — думал он, глядя на брата. Даже озорство его имело какой-то особенно затейливый характер. Толстый клоун-немец Майер показывал в цирке свинью, одетая в длиннополый сюртук, в цилиндре, в сапожках бутылками. Она ходила на задних ногах, изображая купца. Публику это очень забавляло, смеялось и купечество. Но Алексей отнесся иначе. Он обиделся и уговорил компанию приятелей выкрасть свинью. Подкупили конюха, выкрали свинью, и купечество торжественно съело ее мясо, приготовленное под разными соусами и вкуснейшим поваром гостиницы «Барбатенко». Петр Артамонов смутно слышал, что клоун повесился с горя. Все, что он подметил в Алексее на ярмарке, вызвало у него очень тревожные мысли. «Жулик, без совести, может по миру пустить меня, и сам этого не заметит, и не из жадности разорит, а просто заиграется». Сознание этой опасности, отрезвив его, поставило на ноги. Домой он возвращался один. Алексей проехал в Москву. Был сентябрь, ветреный и мокрый, когда Артамонов подъезжал к Дремову. Позванивая бубенцами, смачно чмокая копытами по раскисшей земле, ямские лошади охотно бежали сквозь невысокий ельник строгими рядами, недвижимо охранявший узкую полосу болотистой дороги. Небо сплошь замазано серым тестом облаков. Так же серо и скучно было в похмельной голове. Артамонов как будто похоронил кого-то очень близкого, но кто все-таки надоел ему. Было жалко покойника, но было и приятно знать, что его уже больше не встретишь. Перестал он смущать неясностью своих требований, немых упреков и всем тем, что мешало жить настоящему живому человеку. «Дело делать надо, больше ничего», — убеждал он себя. «Все люди делом живы, да». Он принялся за дело с полным напряжением сил своих. Спокойно пошли ясные дни бабьего лета, сменяясь грустным сиянием лунных ночей. Просыпаясь в жемчужном сумраке утренних зорь осени, Артамонов-старший слышал требовательный гудок фабрики, а через полчаса начинался ее неугомонный шорох, шепот, глуховатый, но мощный и привычный уху шум работы. С рассвета до позднего вечера у амбаров кричали мужики и бабы, сдавая лен. У трактира на берегу Ватаракши, открытого одним из бесчисленных Морозовых, звучали пьяные песни, визжала гармоника. По двору ходил тяжелый, аккуратный, как машина, строгий к людям Тихон Вялов с метлой, с лопатой в руках, с топором. Он, не торопясь, мел, копал, рубил, покрикивал на мужиков, на рабочих. Мелькал голубой, всегда чистенький Серафим. В доме тоже, как машина, действовала Наталья, очень довольная богатыми подарками, которые муж привез ей с ярмарки, и еще больше его молчаливым, ровным спокойствием. Все шло гладко, казалось, прочно слаженным. Фабрика, люди, даже лошади — все работало, как заведенное на века. И быстро, точно облака, гонимые ветром, плыли месяца, слагались в годы. Быком, наклоняя голову, Артамонов-старший ходил по корпусам, по двору, шагал по улице поселка, пугая ребятишек, и всюду ощущал нечто новое, странное. В этом большом деле он являлся почти лишним, как бы зрителем. Было приятно видеть, что Яков понимает дело и кажется увлеченным. Его поведение не только отвлекало от мыслей о старшем сыне, но даже примиряло с Ильей. «Обойдусь и без тебя, ученый! Учись!» Сытенький, розовощекий, с приятными глазами, которые, улыбаясь, отражали все цвета, точно мыльные пузыри, Яков солидно носил круглое тело свое, и хотя вблизи был странно похож на голубя, издали казался деловитым, ловким хозяином. Работницы ласково улыбались ему, он ворковал с ними, прищуриваясь сладостно, и ходил около них как-то боком, не умея скрыть под напускной солидностью задор молодого петуха. Отец дергал себя за ухо, ухмылялся и думал, «Паулу бы тебе показать, дурачок!» Ему нравилось, что Яков, бывая у дяди, не вмешивался в бесконечные споры Мирона с его приятелем, отрепанным, беспокойным Горицветовым. Мирон стал уж совершенно не похож на купеческого сына. Худощавый, носатый, в очках, в курточке с позолоченными пуговицами, какими-то вензелями на плечах, он напоминал мирового судью. Ходил и сидел он прямо, как солдат, говорил высокомерно, заносчиво. И хотя Петр понимал, что племянник всегда говорит что-то умное, все-таки Мирон не нравился ему. «Ну, брат, это философия», — поучительно говорил он, держа руки фертом, сунув их в карманы курточки. «Это мудрство не от хилости, от неумелости». Артамонову-старшему казалось, что и Горицветов тоже говорит неплохо, не глупо. Маленький, в черной рубахе, под студенческим сюртуком, неприглядно расстегнутый, лохматый, с опухшими глазами, точно он не спал несколько суток, с темным острым лицом в прыщах, он кричал, никого не слушая, судорожно размахивая руками, и наскакивал на Мирона. «Вы достигнете того, что солнце будет восходить в небеса по свистку ваших фабрик и дымный день вылезать из болот, из лесов по зову машин. Но что сделаете вы с человеком?» Мирон поднимал брови, морщился и, поправляя очки, долбил сухо, мерно. «Это философия, это стишки, это языкоблудие и суемудрие, друг мой. Жизнь — борьба, лирика, истерика неуместна в ней и даже смешны». Слова спорщиков были приметны, как белые голуби среди сизых. Артамонов-старший думал, да, вот оно, новые птицы, новые песни. Суть спора он понимал смутно и, наблюдая за Яковом, с удовольствием видел, что сын разглаживает светлый пух на верхней губе своей, потому что хочет спрятать насмешливую улыбочку. «Так, — думал Петр, — а что сказал бы Илья?»